Если император всероссийский примет способы, сходные с правосудием, чистосердечием и с уважением, должными той державе, которая издавна была ему искреннюю союзницею, если склонит он короля прусского к изъяснению его намерений и видов, если, наконец, употребит средства беспристрастные, то может быть уверен, что скоро достигнет своей цели и достигнет ее честным образом, достойным государя, на которого теперь вся Европа обратила свои взоры в ожидании, какое мнение она должна принять о его правилах и намерениях. Примечание: дела австрийские 1762 года. Конец примечания. Но эти объяснения не вели ни к чему. Фридрих спешил пользоваться обстоятельствами и потребовал у Петра гарантии не только Силезии и Глаца, но и всех тех земель, которые он завоюет у Марии Терезии до заключения мира. Петр отвечал: «Я в восторге и готов на все, но я буду просить, Ваше Величество, заключить такое же условие со мной, обеспечить за мной то, что я буду в состоянии взять у датчан, чтоб разом заключить с ними мир, славный для моего голштинского дома». Фридрих писал ему: «Я не удовольствуюсь только гарантией за вами всего того, что вы найдете нужным. Независимо от этого, я добиваюсь чести способствовать предприятиям вашего императорского величества. Распоряжайтесь Штетинским портом и всем, что я имею, как вашей собственностью. Скажите, сколько нужно вам прусских войск. Нисколько не стесняйтесь и просто скажите, чем могу я быть вам полезен. Хотя я старый и сломан, но сам пошел бы против ваших врагов, если б знал, что принесу пользу, жертвуя собою для столь достойного государя, для такого великодушного и редкого друга. Вы великодушно предлагаете мне вашу гарантию и ваши войска. Будьте уверены, я вполне чувствую всю цену столь благородного поступка. Если вам угодно дать мне из своих войск 1014 с 1000 казаков, то этого будет достаточно». Петр отвечал: «Союзный договор будет готов через несколько дней, и чтоб задержка его не могла помешать вашему величеству против ваших врагов, которые также и мои, я приказал генералу Чернышову сделать все возможное, чтоб прибыть, по крайней мере, в начале июня в вашу армию с 15 000 регулярного войска и 1000 казаков. Ему приказано состоять в распоряжении вашего величества. Чернышов — лучший генерал после Румянцева, которого я не могу отозвать. Он против датчан. Но если бы Чернышов и ничего не смыслил, то он не может худо действовать под командою такого великого генерала, как ваше величество». Примечание: «Русская старина», 1871 год, номер 3, конец примечания. Таким образом, в Берлине собирался конгресс с целью, если не отвратить датскую войну, то, по крайней мере, оттянуть ее до будущей весны и не иметь надобности посылать прусского войска на помощь Петру. А между тем 16 000 русского войска уже соединились с прусским для нанесения решительных ударов Австрии. Австрия употребила последнее средство, предложила деньги и вспомогательное войско против Дании. Император отвечал: «Деньги мне не нужны, я надеюсь один управиться с своими врагами, а понадобится помощь, стану искать ее в другом месте, только не в Вене». Австрия, находившаяся в крайне затруднительном положении, считала необходимым умерять тон своих протестов против перемены русской политики, но Франция не считала этого необходимым. Когда Чернышов подал герцогу Шаузелю декларацию о заключении мира между Россией и Пруссией, тот, с трудом скрывая свое раздражение, отвечал: «Не могу скрыть, что эта декларация крайне нас удивляет. Как без всякого предварительного сношения с союзниками система, оказавшаяся так твердо установленную, вдруг и до основания разрушена? Иначе поступил третьего и прошлого года король, мой государь, хотя также сильно чувствовал надобность дать мир своим подданным. Во всех случаях он предпочитал интерес союзников своему собственному. Вы должны отдать нашему двору полную справедливость, потому что через вас шли тогда переговоры. Тогда были одни обстоятельства, а теперь другие», — отвечал Чернышов и распространился о том, как поступок Петра доказывает попечение его о благе своего народа и вообще его человеколюбие. «Однако», — возразил Шуазель, — «исполнение принятых обязательств надобно предпочитать всему другому. Наш разговор, — заметил Чернышов, — начинает касаться прав, но таким образом мы можем далеко зайти и все же друг с другом не согласимся». Этим разговор о русской декларации и кончился. Здешнего двора обстоятельства теперь очень критически, доносил Чернышов. Сухопутное войско в дурном состоянии, и мало надежды на его успехи в будущую кампанию, а флот еще хуже. Англичане хватают множество французских судов, другие не имеют отходить от берега, вследствие чего торговля страдает. В казне сильный недостаток, народ обеднел, и с крайней нуждою взыскивают с него деньги, налагая налог на налог. Ответная декларация французского короля была написана в самых сильных выражениях. «Его Величество готов согласиться на предложение прочного и честного мира, но он всегда будет поступать в этом деле с совершенного согласия своих союзников и будет принимать только такие советы, которые будут продиктованы честью и честностью». Король счел бы себя виновным в измене, если б принял участие в тайных переговорах. Король помрачил бы свою и своего государства славу, если бы покинул своих союзников. Король уверен, что каждый из них с своей стороны останется верен тем же принципам. Король не может забыть главного закона, предписанного государем от Бога, верности договорам и точности в исполнении обязательств. Людовик XV перестал говорить с Чернышовым на выходах.